Глава 32. Фонтан фей. «Так вы правда мертвая?» — спросила Вега у феи и легонько пнула Люси ногой. «Еще какая мертвая?» — хвастливо ответила потухшая фея. «Жаль, что я больше не фея», — задумчиво проговорила Френ, когда привидение вылетело из фургончика. Люси понемногу приходила в себя. Вега помогла ей сесть. Вокруг них стали собираться другие призрачные феи. Три зависли в воздухе перед девочками. Одна из них, та самая, с которой они только что разговаривали, сильно смахивала на Криспи. Вторая была похожа на Донну, которая с принципа отказалась летать на битве ведьм. Третья напоминала гриб в платьице. «Му, ты не должен им подсказывать», — заявила третья. Леденец покачался. «Да, знаю, спасибо. Итак», — сказала фея, похожая на Криспи, «мы и есть ваше первое испытание. Нас специально придумали Карен, и это по-настоящему непроходимое испытание. Мы назвали его Фонтан Фей». «А почему фонтан?» — удивилась Вега. «Он тоже на F», — объяснила фея, похожая на гриб. Феи подлетели ближе. «Не забудьте, что вы в любой момент можете загадать желание и узнать правильный ответ. Всего одно желание, и вам не придется проходить это непроходимое испытание. А теперь, внимание! Мы все сыграли важную роль в истории Водостока. Каждая из нас когда-то принадлежала королеве ведьм. Кто из нас был феей Мелиссы Волнушки?» Вега ткнула пальцем фею, похожую на гриб. «Она!» Феи изумленно уставились на Вегу. «Как она догадалась?» Восхищенно прошептала та, которая была удивительно похожа на гриб. «Молодчина, Вега!» Воскликнул Му, радостно раскачиваясь так, что тележка зашаталась. Френ шлепнула ладошкой по ладони Веги. Девочка недоуменно проговорила. «Слушай, Френ! Твоя рука больше моей?» «Не!» — отозвалась бывшая фея, вскидывая огромную руку. Вега повернулась к призрачным феям. «А теперь мы можем уйти?» Феи захихикали. «Да, попрощайтесь с Му». «Пока, Вега», — грустно протянул Му. «Был рад с тобой познакомиться». «Погодите!» — воскликнула Вега. «А зачем мне прощаться с Му?» «Я тут живу, среди фургончиков потухших фей, в саду Мармеладного замка. Может, мы когда-нибудь и встретимся снова». Одна из фей подлетела к Веге. «А знаешь, ты можешь пожелать, чтобы Му ушел с вами». Вега растерянно глянула на Френ, которая рыдала в три ручья. «Только не Му!» завывала она. «А я думала, Му ей не особенно понравился», — пробормотала Люси. Вега нагнулась и обняла маленькую тележку. «Я тебя освобожу, честное слово!» Она снова повернулась к феям. «Даже не надейтесь, что я загадаю желание, не подумав. Теперь я знаю, что к нему обязательно идет в нагрузку какая-нибудь гадость». «Ну и ладно», — хором сказали феи. Лицо Му закружилось и расплылось в улыбке. Раздался громкий бум, и Вега, Люси и Френ снова оказались перед огромной мармеладной изгородью. На этот раз дверь в ней была совсем другая, а сама изгородь стала выше, и надпись изменилась. Вега подошла и прочитала. «Испытание второе. Угадай фургончик».